Серенада. Тихо вечер догорает, горы золотя, знойный воздух холодает, спи, мое дитя. Соловьи давно запели, сумрак возвестя, струны робко зазвенели, спи, мое дитя. Смотрят ангельские очи, трепетно светя, так легко дыханье ночи, спи, мое дитя. 1844 год.